Часть третья. На миг она прижала ладонь к щечке чайника. И это пошло в Агнес. Все пошло, моя бедная, мертвая любовь. Набоков, смотри на Арлекинов. Раздел 26. Однажды в юности я видела, как через дорогу торопливо семенит гроб на 12 ногах, как сороконожка. Я возвращалась домой из школы, из моей каторжной школы для одаренных детей. Шла себе, как обычно, глазея по сторонам, то есть не видя ни черта. Это моя основная особенность с молодых ногтей. Двуединый способ освоения действительности — взгляд на мир и осмысление полученной информации — редко у меня соединяются. Взгляд мой частенько подбирает мельчайшие детали, до которых не снизойдет ни один нормальный человек, осмысление же в этот момент может быть занято совсем иными вещами. Так вот, на известном перекрестке Осакинской и Пушкинской, где я пережидала красный свет, как мул пережидает внезапную остановку любящего покрутить с каждой юбкой хозяина, навстречу мне через дорогу торопливо двинулся гроб. И сразу на противоположной стороне похоронным маршем ухнули спохватившиеся духовые, а гроб припустил еще шибче, словно пытался убежать от преследования. Небольшое охвостье процессии осталось на той стороне, пережидать, когда зажжется зеленый. Гроб побежал дальше по своим делам, вздымая золото листвы ногами в стоптанных штиблетах. В том году необыкновенно долго стояла теплая, желто-малиновая осень под ослепительной эмалью бирюзовых небес. За эти полторы минуты я сочинила рассказ, вернее, он вспыхнул в моем мозгу светлым и очень смешным сиянием, источая чистую радость. В эти же минуты я стояла с ужасом на лице, парализованной невероятной картиной. Одинокий гроб, как на переправе, плывущий мне навстречу. Интересно, что месяца через два, когда я внезапно решила закинуть бутылку в необъятный океан советской литературы, я не стала посылать этот рассказ про убегающий гроб, а послала другой, невинный. Его и напечатали. Это был тот редкий случай, когда параллельные способы освоения мною действительности пересеклись. Пошли я в юность гробовой рассказ, неизвестно еще, писала ли бы я сейчас этот роман. Самое интересное, что в группке людей, ожидающих на противоположной стороне, когда зажжется зеленый, я увидела Клару Нухимовну, аккомпаниатора нашего школьного хора. Она размахивала руками, кричала что-то вслед убегающему гробу. Это выглядело как рукоплескание, но из-за оркестра трех лабухов, вломивших мрачный шопеновский кич с внезапным энтузиазмом, ее не было слышно. Наконец, светофор сменил гнев на милость. Пешеходы ринулись навстречу друг другу, и на несколько коротких мгновений два потока смешались. Тут, в водовороте, я поздоровалась с Кларой Нухимовной, столкнулась плечом с высокой девушкой, извинилась, та не ответила, устремляясь вслед духовикам, опять заглохшим, одновременно поддерживая под руку Клару Нухимовну, вернее, волоча ее за собой. И только чуть позже, садясь в свой троллейбус, я сообразила, что знаю ее. Леня, помимо всевозможных скучных достоинств, львиная доля которых Вере была неизвестна, ибо непостижима, обладал замечательным качеством. Он являлся тогда, когда был необходим до зарезу, и приносил то, в чем была неотложная нужда. Например, однажды появился в разгар борьбы с лопнувшей батареей и бросился на амбразуру, ступая в лужу на полу в своих умопомрачительных мокасинах. «Хорошо, что у меня разводной ключ оказался так кстати», — удовлетворенно заметил он, когда уже подтерли пол и поставили чайник на газ. Между прочим, борьба с батареей происходила в 11 вечера. Спрашивается, куда это он направлялся так поздно, да еще с разводным ключом? Да нет, все просто. У них с мамой давно в подвале что-то там подтекает, и он, наконец, решил заняться этим всерьез. Ключ захватил на работе, а поздно. Ну, он проходил неподалеку, знает, что Вера сова, и решил заглянуть на чаек. Вера смеялась. — Леня, вы как с неба сваливаетесь. Он серьезно отвечал. — А как вы думали? У каждого есть свой ангел-хранитель. Так он появился тем ранним утром, осенним, когда от Клары Нухимовны прибежал ни свет ни заря соседский мальчик с запиской «Миша отмучился». И Вера заметалась по комнате, лохматая сосна, босая, напяливая свитер на ночную рубашку, хватаясь дрожащими руками за сумку, за брюки, не понимая, что ж делать дальше. И тут позвонили в дверь. Она уже знала, кто. «Вера, ничего, что так рано. Я на минутку. Бегу на работу». Он протягивал банку, почти полную темной маслянистой жидкостью. «Вы говорили насчет морилки для рам? А я знаю парня в одной мастерской, и вот... А почему вы стоите босая?» «Дядя Миша умер». — растерянно проговорила она. — Вот записка от Клары, а она там ждет, бедная. Я побегу, и... — Леня, что в таких случаях делают? — Хоронят, — просто ответил он. Поставил банку на пол в прихожей. — Одевайтесь, я жду вас внизу. 5 минут хватит? И эти 5 минут им заданы. Словно кто нажал на кнопку секундомера, выстроили весь день по невидимому ранжиру. Когда она спустилась, и он открыл дверцу такси, неизвестно, как и где им перехваченного, и, главное, нанятого на весь день, а это совсем было натуральным чудом, у него в голове уже был составлен план действий. Так что дальше на ней оказалось только... Клара Нухимовна, промакивающая глаза и слезливый нос трепещущим платочком и повествующая о том, каким нежным мальчиком был Мишенька. А гроб, машину, место на кладбище, оркестрик из 3 знакомых студентов консерватории и прочую загробную бухгалтерию как бы махом единым осуществил все тот же долговязый ангел-хранитель. Невозмутимый, с несколько даже рассеянным выражением близоруких глаз. И все, как говорила потом умиленная Клара Нухимовна, прошло без сучка, без заторинки, если не считать нелепой попытки дяди Миши убежать от провожающих на том долгом светофоре на углу Осакинской и Пушкинской. Кларин переулок был в который раз перерыт, и Рафик к дому подъехать не мог, ждал всю процессию на Пушкинской. Да, вот это была картинка. Вера отрешенно смотрела на ускользающий гроб. Клара горестно вслед вопила. Ребят не слышали, и озабоченные лишь тем, чтобы поспевать в ногу, устремлялись все дальше. Это волнообразное движение безмятежно плывущего гроба. Она вспоминала лет через 25. Так вели ее аркады Падуи, передавая из дуги в дугу, перекатывая под собой волнообразным светом небо. И решение композиции картины убегающий узник, на которой утлая лодочка плоского гроба на разъезжающихся ногах, в стоптанных штиблетах шестерых пьяниц, устремляется куда-то за раму картины и вдаль. Навеяли как раз эти аркады, а не что-нибудь конкретное из прошлого, но дело не в этом. За столом на поминках в доме Клары Нухимовны сидело несколько человек. Пятеро сотрудников института хлопководства, две супружеские пары, дружившие с дядей Мишей еще на химфаке, и штатный фотограф Дима, жизнь и талант которого, как говорил отчим, сожрала плодожорка, Вера с Леней и совсем уж старенький и спившийся Владимир Кириллович. Он поднял стакан за помин души за меча и расплакался, повторяя, что такой души человека, каким был Мишка, сынок его названный, больше нет и не будет.